и позвала еще четырех человек, поджидавших их снаружи, скорее всего, родственников Макобу, и они унесли десятого на проклятой шкуре, от которой ему не суждено было избавиться даже после смерти. Я покинул хижину вслед за ними и обнаружил, что мои друзья подслушивали наш разговор. Квацатль шмыгал носом, а пожиратель крови саркастически заметил. Слов нет, все это было весьма благородно. Но не приходило ли тебе в голову, мой добрый молодой господин, что это наша так называемая торговая экспедиция, пока приносит ее участникам одни лишь убытки вместо прибыли? Мы только что приобрели друзей, ответил я. И это была правда. Семья Макобу, кстати, весьма многочисленная, настояла на том, чтобы мы были их гостями во время нашего пребывания в Чиапане. И не скупилась на гостеприимство и похвалы. Чего бы мы ни пожелали, все предоставлялось нам бесплатно, как бесплатно отдал я родственникам тело умершего раба. Я думаю, что пожиратель крови, приняв ванну и хорошенько перекусив, первым делом попросил, чтобы ему оказала внимание одна из симпатичных кузин десятого. Ко мне, во всяком случае, приставили весьма услужливую и миловидную девушку. Но я, в отличие от старого вояки, попросил, чтобы Макобу нашли мне какого-нибудь жителя Чиапана, хорошо владеющего Нуатли. А когда такого человека привели, первое, о чем я спросил его, было: «Скажи, а можно ли использовать кварцевые кристаллы, вроде тех, что вставлены в плиту солнца, для разведения огня, вместо того, чтобы добывать его трением?» «Ну, конечно», — сказал он, удивившись моему вопросу. «Мы всегда использовали кристаллы именно для этой цели. Я не имею в виду те, что находятся в плите солнца, они служат исключительно для церемониальных целей. Может быть, ты заметил, что они там величиной с кулак?» Прозрачные кристаллы такого размера встречаются в природе настолько редко, что жрецы, понятное дело, забирают их себе и объявляют священными. Но для разжигания огня годится любой осколок. Нужно лишь придать ему надлежащую форму и отполировать. С этими словами Чапа полез под накидку и достал из пояса своей набедренной повязки кристалл точно такой же формы, похожий на выпуклую с обеих сторон морскую раковину, но величиной не превышавшей ноготь большого пальца. Вряд ли стоит говорить, молодой господин, что разжечь огонь при помощи такого кристалла можно, только когда бог Какал направляет сквозь него свой солнечный луч. Но даже ночью у кристалла есть второе применение. Можно пристально рассматривать сквозь него мелкие предметы. Хочешь попробовать?